Он с ужасом слушал доносившиеся с берега стоны. «Вы же утонете! Пожалуйста, встаньте!» Он задохнулся от гнева и жалости. Как он мог такое натворить? Ему до боли хотелось, чтобы его друзья поднялись на ноги, отряхнулись и сказали ему, что все в порядке, но не в его власти было сделать так, чтобы это желание осуществилось. Оранжевая приливная волна грозила накрыть лежавших в воде у берега. Сбежав с холма, Перни стал молить их спасаться, пока не поздно. В издаваемых существами звуках он улавливал теперь новые нотки. Нотки отчаяния, предчувствия близкой смерти. «Роц! Кейбот! Вы меня слышите?» «Я не в состоянии шевельнуться, капитан! Моя нога на... О, Господи, мы же вот-вот утонем!» «Кейбот, оглядись вокруг! Тебе не видно, двигается ли хоть один из нас!» «На берегу людей завалило бревнами, капитан, а все остальные здесь, в воде!» «А Форбс? Ты не видишь Форбса? Может, он...» Эти слова прервала небольшая волна, которая мягко перекатилась через голову существа. Перни больше не мог ждать. Одно существо вода уже накрыла, и скоро та же участь постигнет других. Отбросив мысль о неизбежных для себя последствиях, он приказал времени остановиться. Войдя в застывшие волны прибоя, Перни столкнул бревно с одного из пострадавших, потом вытащил его из воды на песок. Почти ослепнув от застилавших глаза слез, Перни делал свое дело медленно и с большой осторожностью. Он знал, что спешить ни к чему, по крайней мере с тем, что касалось безопасности его друзей. В каком бы они сейчас ни были состоянии, ничто не изменится, пока он снова не приведет движение время. Он глубже погрузился в оранжевую жидкость, направляясь к торчавшей из воды руке, по которой можно было определить местонахождение затонувшего тела. Рука судорожно вцепилась в запутавшееся в бревнах белое полотнище огромного флага. Перни освободил существо и выволок его на берег. Оказалось, что это то самое животное, у которого был блестящий предмет, выплюнувший дым. Не обращая внимания на боль в раненой ноге, Перни одного за другим переправил на сушу всех, лежавших в полосе прибоя. На берегу он принялся разбирать наваленные в беспорядке бревна, которые обрушились на тех, кто не успел отбежать в сторону. Он снял бревно с колен одного существа, и оно так и осталось сидеть с застывшим точно маска, искаженным от ужаса лицом. Когда Перни освободил от тяжелого обрубка другое существо, оно перевернулось, как каменное изваяние, и переменило позу. Окинув взглядом весь этот хаос, Перни заплакал от отчаяния. Наконец наступил момент, когда все, что было в его силах, он уже сделал. Он почувствовал, как его мозг заволакивается туманом. Инстинкт подсказал ему, что, потеряй он сознание в период остановки времени, оно потечет дальше, и все вокруг оживет, но только не он, ибо тогда Перни умрет. Если ему не избежать обморока, он должен до этого успеть привести время в движение. Волоча ноги, он с трудом взбирался по пологому склону невысокого холма, то и дело останавливаясь, чтобы прикинуть, не пора ли, пока не поздно сдвинуть время с мертвой точки. С каждым шагом все больше слабее, он, наконец, достиг вершины холма и обернулся, чтобы еще разок взглянуть на оставшихся внизу. Очень скоро он понял, до какой степени истощены его тело и мозг. Когда он приказал времени возобновить движение, оно не повиновалось. Сердце его упало. Перни не боялся смерти. Он знал, что если умрет, вновь заиграют волны океана, и его друзья займутся своими делами. Но он хотел увидеть собственными глазами, что они в безопасности. Он попытался прояснить свое сознание, чтобы сконцентрировать мысли на последнем усилии. Перни знал, что время бесполезно подталкивать, оно не набирает скорость постепенно. Время либо двигается, либо стоит, и он должен выбрать что-нибудь одно. Внезапно, до конца не осознав, как и когда это произошло, его мозг дал команду в полную силу. Его друзья ожили. Тот, который зашевелился первым, лежал на животе и молотил кулаками по песку. У парня точно камень с души свалился, когда это существо начало издавать звуки. «Что это? Пусть кто-нибудь скажет, что со мной творится. Может, я свихнулся? Майлз, Чик, что происходит?» «Иду, иду, Ротс! Помоги нам, Бог, я ведь тоже это видел! Или мы сошли с ума, или эти проклятые бревна живые!» «Да я не о бревнах, я о нас! Как нам удалось выбраться из воды, Майлз? Мы с тобой оба спятили!» «А я тебе говорю, что все дело в бревнах или в обломках скалы, уж не знаю, как назвать эти глыбы. Я смотрел на них в упор, они лежали на мне, а через долю секунды, глядишь, свалены грудой вон там, на берегу». «Пошел к черту, не бревна же вытащили нас из воды. Капитан Бенсон, у вас все в порядке, ребят?» «Да, сэр, но кто из вас видел, как все это произошло?» «Боюсь, что у нас неладно со зрением, капитан. Эти бревна...» «Понятно, понятно. Возьмите себя в руки. Нам нужно собрать остальных и как можно скорее уносить отсюда ноги, не то будет поздно». «А все-таки что же с нами стряслось, капитан?» «Тебе не кажется, Роде, что я тоже не прочь в этом разобраться? Эти бревна настолько древние, что обратились в камень. Всей нашей команде не поднять и один такой обрубок. Для этого нужна сверхчеловеческая сила». «Что-то я не заметил тут ничего сверхчеловеческого. Те устриц только и делают, что жуют водоросли». «Ладно, хватит об этом, давайте-ка поможем остальным. Кое-кто из наших ребят не может самостоятельно передвигаться. Кстати, где Форбс?» «Сидит в воде, капитан, и плачет, как малое дитя. Или смеется, трудно сказать». «Надо им заняться. Майлз, Чик, за мной. Форбс, вас не ранило?» «Ха-ха-ха! 17! 17! 17 планет, Бенсон! И что бы я им ни приказал, они все выполнят! Это вот соображает, будь здоров! Видели, как она забросала вас камнями? Ха-ха!» «Чик, постарайся найти его пистолет, он либо себя пристрелит, либо кого-нибудь из нас. Свяжи ему руки, отведи на корабль, а мы ненадолго задержимся». «17! Бенсон, вы несете за это личную ответственность, так и знаете!»